Глава шестая. Заложив руки за голову, Игнат удобно устроился на кровати. «Оказывается, тебя Еленой зовут», — нарочито констатируя, сказал он. Уверенности не было никакой. Алена и Елена — имена слишком похожие, и покойный Проня мог их спутать, забыть или даже не знать толком. «Так получилось». «Что получилось?» «В той заброшенной деревне». «Отлично помню». «Что именно?» — не удержался Игнат от укола. «Я тебе уже все объясняла. Откуда мне было знать, кто вы? Иначе сразу же бросилась бы тебе на шею. Ваня, я ваша навеки. Знай все наперед, зачем было время тянуть». «И все-таки, что там насчет имени? Как мне теперь тебя называть?» «Любимой, как же еще? Лена — мое настоящее имя». «Лена, а почему ты меня не послушалась? Я тебе сказал носа не высовывать». «А если бы у Константина задержался?» «Я и не высовывала. Понимаешь, Игнат, все удобства во дворе. Возвращаюсь, а тут этот козлина. Игнат, а почему ты их всех убил? И что это значит, положение обязывает?» «То и значит, потому и убил. Ну, вошел бы он в комнату и попросил, или даже потребовал, не делайте этого. Ну, послали бы его на тот орган, который вскоре и надеялись применить. И что тогда?» «Развернуться и уйти? Его поймут, что он связался с тёлкой с длиннющим прошлым. Она весьма привлекательна, но только в том случае, если ее начнут валять все желающие. Так надо было. Сюда иди». «Зачем?» «Хочу сделать с тобой то, что никому другому, кроме меня, непозволительно. Недавняя ситуация требовала разрядки. И какую можно найти лучше? Умели же когда-то красиво ухаживать за девушками». «А теперь что? Сюда иди!» — передразнила Лена Игната, но охотно прилегла рядом. «Тебе-то откуда знать, как раньше за ними ухаживали? Сколько тебе лет в те времена было?» «Я в кино видела». Игнат решительно притянул девушку к себе, чтобы лишний раз почувствовать перед собой упругие толчки ее гибкого тела и услышать горячий шепот. Сколько той радости в нынешней жизни, чтобы лишать себя немногого из того, что осталось. Игнат не помнил, кому принадлежат слова «секс» — одно из немногих развлечений, доступных нищим. Но был полностью с ними согласен. Ему нравилось видеть на лице Елены сменяющуюся гамму эмоций, прикушенную нижнюю губу и еще, что ее стоны всегда были едва слышны. Люди не слишком далеко ушли от приматов. И все эти вопли самок во время спаривания — ничто иное, как заложенный в них эволюцией и способ привлечь других самцов. Ведь если их окажется несколько, шансы на то, что совокупление закончится оплодотворением, увеличиваются значительно. Они уже друг от друга отпрянули, когда из-за перегородки раздался громкий голос. «Силен ты, однако, мужик!» Игнат не придал ему никакого значения, но оттуда же донеслось. «Дама твоя, пойди в полном восторге!» «В полнейшем!» — на ухо шепнула ему Лена, ласково погладив по щеке. И тут же переполошилась, лихорадочно прикрывая себя краем байкового одеяла. «Он что, нас видел?» «Смотрю, ложечка в стакане у меня позвякивать начала, прямо как в поезде», — все не мог угомониться сосед. «Из чего бы это, думаю? Затем допер. Не силен ты, бродяга, точно тебе говорю». «Да пошел ты», — негромко сказал Игнат, и, обращаясь к Елене, что-то есть захотелось. «Сходим куда-нибудь?» «Нам придется некоторое время побыть здесь». «Как скажешь. Тогда дай ножик, сейчас я быстренько на стол накрою». «А что, твоя религия даже его иметь не позволяет?» — пошутил он. «Просто у меня его нет». Игнат полез в рюкзак, чтобы вынуть оттуда складень. «Держи, только не порежься, он острый». Нож, чья рукоять торчала из разгрузки, давать почему-то не хотелось. На нем не одна смерть, а теперь им придется резать продукты. «Селедочку хочу», — занимаясь куском копченого мяса, вздохнула девушка. «Селедку?» — удивился Игнат. «Ага, а люторку? Жирненькую такую, с маслищем и лучком колечками. Знаешь, я не по всем этим бигмакам и прочим суши скучаю. По ней. Хотя и от них ни за что бы не отказалась». Масла хватало. Подсолнухи чувствовали себя замечательно и в новых реалиях жизни. Впрочем, и лук. Игнат попытался вспомнить, как он в последний раз ел такую селедку и не смог. Слишком далеко они находятся от Камчатки. «А местная тебя не устроит?» «Наверное», — без особого энтузиазма сказала Лена и напряглась. «Игнат, ты же меня не бросишь?» Он в очередной раз пришел к мысли, что девушка устраивает его во всем, кроме прошлого. И это такая штука, которую не уберешь и вряд ли о ней забудешь. С другой стороны, стоит ли загадывать надолго? Собственное прошлое догонят, заявятся ли дружки тех, кто не так давно проживал через 4 номера. Хорошо Игнату с ней. Да и ладно. Не брошу. Если будешь себя хорошо вести. Хорошо это как? Ну, не знаю. Не вредничать, быть ласковой, тихоокеанской селедки не требовать. Вот и все. Мгновенно успокоившись, Лена критически осмотрела стол. Сейчас только за кипятком сбегаю. Там на входе титан стоит, и в нем вода всегда горячая. Сиди уже, сам схожу. На тебя патронов не напасешься. Поднимаясь с постели, ворчливо сказал он. Игнат едва успел накинуть на себя одежду, когда в коридоре послышался уверенный топот нескольких пар ног, и он становился все ближе. Дверь запиралась изнутри на вертушку, словно в каком-нибудь сортире. Но не помог бы и стильный засов шириной в ладонь. Хлипкая она. «Игнат, это кто?» — тревожно спросила Лена. «И что делать мне?» «Расслабиться», — ответил он, слишком напряженным у нее был вид. Игнат дождался, когда шаги приблизятся, и открыл дверь. В коридоре стояли те, кого он и ожидал увидеть. Кротов в компании 4 мужчин. Если бы кто-нибудь прибыл по его душу, он наверняка поступил бы иначе. Рама в окне одинарная, к тому же обычная, и закинуть в комнату ту же феньку не представляет никакого труда. Разлет осколков у нее пусть и не 200 метров, раза в 3 меньше, но хватило бы им обоим. Подходы к окну прикрыты буйно разросшейся сиренью. И к чему лишний риск? «Приветствую. С чем пожаловал?» — спросил он. Прежде чем ответить, Крутов скользнул взглядом по комнате, задержавшись им на Елене, а затем на столе, вспоминая разговор с Константином. На удивление, всегда суровый к подобным инцидентам, тот неожиданно расхохотался. «Кто, говоришь, Пиноккио?» — все еще смеясь, переспросил он. «Да», — подтвердил Яков, не понимая его реакции. «Прямо так и сказал. Положение обязывает». «Слово в слово», — кивнул Кротов. «А что за дама при нем? Как выглядит?» «Ее бы принарядить, накрасить, и шикарная чикса получается. Правда, со шрамом». «Узнать, кто такая?» Кротову отлично был известен интерес Константина к красивым женщинам. Мало того, он и сам, так сказать, познакомил его с парочкой из них. Место в зоне его ответственности — бойкое, возле трассы, и народу бывает достаточно. «Не надо», — отказался Константин. «Тем более со шрамом». «Да его и не видать совсем, если не приглядываться», — зачем-то начал объяснять Кротов. «Зря ты, Яша, на нее заглядываешься. Ой, зря!» По-прежнему веселясь, сокрушенно покрутил головой Стекольников. «Забыл судьбу тех 4? Кротов понимал, что Константин шутит, и все-таки нервничал. Вот так, балагуря, случалось, он и приговаривал к смерти. «Поселил его в клоповнике, а потом удивляешься, что у тебя жмуры горами», — продолжал забавляться Стекольников. «Да никто его не поселял, он сам туда полез. Мне что, свой дом для него было освобождать?» — опрометчиво ляпнул Кротов. «Яша, а ведь это мысль. Ладно, не напрягайся, шучу. Ты вот что, найди для него жилье поприличнее, иначе я без наемной пехоты останусь». И посерьезнел. «Этот человек мне для серьезного дела понадобится, так что на всякий за ним пригляди», заставив Кротова приуныть. Только таких проблем ему и не хватало. «Тебе Константин приказал предоставить жилье», — наконец заговорил Кротов. «Жилье?» — не ожидая подобного, переспросил Игнат. «Да, здесь еще тот бомжатник. Отель «Калифорния», одним словом». Кротов усмехнулся. «Собирайтесь, я до него докину, тут недалеко. А если что понадобится, глядишь и помогу. А Люторку достать сможешь?» Тут же полез с просьбой Игнат. Настроение у него заметно улучшилось. Если Константин проявляет к нему внимание, то и Киру постарается найти. О том, что может стать платой, ему не хотелось думать. «Кого?» Если судить по выражению лица, Кротов услышал слово впервые. Или крепко успел его позабыть. «А Люторка, брат?» — назидательным тоном начал Игнат. Это, можно сказать, осётр среди прочих селёдок. Масло с луком я найду. Ладно, шучу. Я обращаюсь к девушке. Лена, собираем вещички, на новом месте и поедим. К удивлению Игната, у входа в Калифорнию их поджидало два хаммера. Пусть бы Тигр, УАЗ, та же Нива или даже Крузак, но хаммеры оба без верха, и на том, что стоял позади другого, была установлена тренога с пулеметом. Как обычно, плесень сожрала всю пластмассу, а потому их салоны выглядели убого. И тем забавнее была висевшая на зеркале заднего вида вонючка, где с трудом, но можно прочесть. Секс — наша работа. В первом хаммере заднее сиденье покрывала медвежья шкура, вновь заставившая Игната усмехнуться. Он так и представил, как Кротов, вальяжно на ней развалившись, объезжает веренный ему район. А еще от хаммера пахло жареной картошкой. Наверняка на растительном масле работает. Богато живут. Хотя, возможно, причина в другом. На юге области по-прежнему добывают нефть, а из нее топливо. Качество у него еще то. И все-таки для дизеля с его высокой степенью сжатия сойдет на ура. Но тогда от машины не будет исходить запах, сводящий с ума полуголодных прохожих. А Кротову радость. Новый хозяин жизни едет. «Движок наверняка не родной», — спросил он у Якова, указывая подбородком на машину. «Нет, поменял. Вряд ли догадаешься, на какой». «На какой-нибудь тракторный», — все-таки попробовал Игнат. И к разочарованию Кротова угадал. «Так и есть». От ДТ-24. Сильно не разгонишься, но тяговитый на любом дерьме. И с запчастями особых проблем нет. С подвеской тоже пришлось серьезно поработать. Видел, какие на нем шаровые? Как на «Жигулях». «Вряд ли масло можно считать дерьмом», — подумал Игнат. Но говорить ничего не стал. У второго «Хаммера», если судить по виду, дополнительно был установлен газогенератор. Стоящая вещь, когда вечные проблемы с топливом, а оно скверного качества. И удивляться нечему. В годы Второй мировой у вермахта случалось и танки, не говоря уже о десятках тысяч грузовиков, использовали вместо бензина дрова, торф и уголь. Да и у нас их тоже хватало. Они втроем уселись на медвежьей шкуре. Кротов хлопнул по плечу водителя, и машина тронулась с места. Игнат усиленно крутил головой по сторонам, а Елена почему-то упрямо смотрела в пол. «Боится, что признает кто-нибудь еще», — решил Игнат. «Смотрю, пожар большой был». Они проезжали участок города, где то и дело попадались обугленные, а то и полностью выгоревшие дома. «Еще в начале. Большое — это мягко сказано», — словоохотливо заговорил Кротов. «Когда эти гребаные грибы докатились сюда, что тут творилось? Осталась проводка без изоляции, замыкание, искра, и началось. А тут еще и газ свое слово сказал. Частные дома вспыхивали как спички, один за другим». «Повсюду так происходило?» — как мог, утешил его Игнат. «А кому не повезло, еще и атомам досталось». «Наслышан», — кивнул Кротов. «Страшное было время. Самолеты падают, на дорогах аварии, все горит, взрывается, электричества нет, связи нет, интернета нет, и никто ничего понять не может». Потом заявилась черная плесень, когда людей со слабым иммунитетом не стало сразу, а остальные выстроились в очередь. Они проезжали мимо мрачных многоэтажек, покинутые жильцами навсегда. Зима с ее морозами пришла как временное облегчение во время тяжелой болезни. Но она далеко не везде. Единственное светлое пятно — грибницы селятся не повсюду, что определило новый ареал обитания существ, которые полностью успели убедить себя, они хозяева планеты. Хотя, если судить по выбросам спор, надолго ли? Не повсюду. «Как будто сейчас времена стали лучше», — меланхолично заметил Игнат, прикасаясь плечом к плечу Лены. «Ты чего? Плюнь на них всех. Вот увидишь, все будет хорошо». В голове у Игната почему-то крутилась фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили». Но приобнять ее на глазах у посторонних, тем более в открытой машине, он так и не решился. Первый вариант Игнат забраковал сразу. Всем был домик хорош, но если в нем прижмут, окажешься в ловушке, из которой уже не выбраться. Ни одного нормального пути для отхода. «Не пойдет», — решительно заявил он. Едва только машина остановилась, и стало понятно. Они прибыли. «Что с ним не так?» — искоса посмотрел на него Кротов. Ты бы только знал, какие здесь гости порой останавливаются. И прислуга в нем великолепная. Все не так. Ты не думай, я не выделываюсь. И цену себе не набиваю. Но он не подходит точно. Другие варианты будут. Пусть попроще и без прислуги есть. Кататься долго не пришлось. В нем можете остановиться, указывая рукой, сказал Кротов. Кирпичный, двухэтажный, под металлической, выкрашенной в зеленый цвет крышей дом выделялся среди соседних зданий жилым видом. «Ему больше века», — разглядывая его, думал Игнат. «Тогда они на страх, а на совесть строили. Он еще всех нас переживет». Он вылез из хаммера, осмотрелся, заглянул за угол, вернувшись, спросил. «Этаж?» «Второй. Окна на обе стороны выходят?» «Да». «То, что нужно», — удовлетворенно кивнул Игнат. Перед тем, как открыть металлическую дверь, Кротов долго выбирал ключ из большой связки. «Проходите, осваивайтесь, ну а мне пора. Если что-то понадобится, знаешь, где найти», — добавил он. Удивляясь, достаточно тех, кто под его взглядом бледнеет. Он намного старше Игната, но ведет себя как младшеклассник перед отпетым школьным хулиганом. Квартира оказалась четырехкомнатной, с просторной кухней, где часть ее занимала буржуйка, с выходящей в окно коленчатой трубой. Такая же печка имелась и в спальне. С количеством мебели, на взгляд Игната, в ней был явный перебор. Воздух спёрт слегка, едва уловимо, и стоит только проветрить, как запах уйдет. Лена прошлась по комнатам, что-то выясняя. «Чувствую себя как дома», — в шутку предложил Игнат. «Буду», — кивнув, пообещала девушка. «Мебель передвинуть поможешь?» «Зачем?» — озадачился он. «Как это зачем? Ты только посмотри, как она стоит. Лютый трэш. Переставим как надо, и станет уютненько. Ты во всех четырех комнатах жить собрался?» «Куда мне столько?» «Ну, слава тебе, Господи! Значит так, на дворе лето, печка нам без надобности, а потому спальня у нас расположится в этой комнате. Только в нее из прежней двуспальную кровать нужно перенести». «Почему именно здесь?» Заниматься перестановкой мебели Игнату совсем не хотелось. «Потому что теневая сторона и кухня рядом. В нее и без того недалеко идти». «А обо мне ты подумал? Два шага сделала, и завтра к тебе в постель. А не полдня по коридору». Вид у Лены был совсем серьезным. «Возможно, нам отсюда через день-другой съезжать придется». Но ее энтузиазм было не погасить. «Игнат, тут дел всего-то на час». «Может, тогда прямо в кухне кровати поставим, чтобы сразу и...» Игнат собирался немного изменить афоризм, кем должна быть женщина на кухне и кем в постели, но вовремя сумел заткнуться. «Не говори глупости и не мешай мне планировать. Значит так, отсюда уберем кресло и вот это дурацкое непонятно что». Она указала на горку, не горку, комод, не комод. «Да еще и диван. Кресло понадобится, но другое, и столик. В этот угол отлично впишется шкаф для одежды, а на эту стену необходимо перевесить ту картину с морским пейзажем. Она красивая, и мы ее вместо телевизора перед сном рассматривать будем. Сюда вешалка, и на крючок твой автомат. Надеюсь, он у тебя не под подушкой будет храниться». Игнат чувствовал, что вскоре у него начнут болеть мышцы лица. Настолько он отвык улыбаться много. «А почему бы и нет?» «Потому что он воняет маслом, а постель мужчины должна пахнуть свежим бельем и чуточку женщиной. Пойдешь или все-таки вначале делом займешься?» «Делом». «Правильное решение». Не успел он как следует ухватиться за то, что наметил для перестановки первым, когда из ванной донесся радостный крик Лены. «Игнат, из крана вода течет!» Чего удивительного. Лето, а из высокой трубы не так далеко отсюда идет дым. Несомненно, электрогенератор на дровяной тяге. Он и питает насосы. А еще поговаривают, вскоре снова заработает местная ГЭС. Не на полную мощность, конечно, и все-таки. «Тут и титан, представляешь? Только дрова для него нужны». «Ну и где я их тебе возьму? Мебель сжечь будем». «Я во дворе целую поленницу видела. У нее хозяева есть». «Автомат тебе на что, если денег жалко?» «Игнат, ты только представь, можно нагреть много-много воды, залезть в ванну и сидеть в ней сидеть. Знаешь, для чего пену придумали?» Лена держала в руках плоский стеклянный флакон. «Для чего?» «Для того, чтобы вода в ней долго не остывала». «А что будем делать после?» Он совсем был не прочь понежиться в ванной с горячей водой. «После? Эта ночь покажется мне сном». Скрестив руки высоко над головой и плавно описывая бедрами восьмерку, мелодично пропела Лена. «Неплохо получается», — залюбовался Игнат. «У меня просто не было ни единой возможности показать тебе все, что умею. Да, у нас с тобой еще и прогулка на набережной сегодня запланирована, и если ты не против нее, нам следует поторопиться. Ну так что, взялись? Ты мебелью займешься, а я полы помою». «Нет, Игнат, начни, пожалуйста, с дров, пока еще вода согреется». Лена внезапно осеклась, что за время их знакомства было уже не раз, взглянув на Игната испуганно. «Хорошо, хорошо», — торопливо заверил он, чтобы страх с ее лица исчез как можно скорее. Из окна открывался вид на главную реку России, на чьих берегах когда-то проживала половина населения в недавнем прошлом великой страны. И была сосредоточена еще больше ее промышленности. И на единственный уцелевший в городе мост. «Ну и как тебе?» Лена ждала его реакции. «Впечатляет!» Похвала Игната была искренней. Казалось бы, всего-то перестановка мебели, но спальня и кухня приобрели другой вид. С остальными комнатами они возиться не стали, переместив туда лишнюю мебель и попросту закрыв в них двери. «Собирайся, пошли!» Решительно заявил он. «Куда?» «Закатимся куда-нибудь, где можно вкусно поесть. Заслужили. Дров в титан подложу и пойдем». «Игнат, а почему ты никогда не ругаешься матом? Все только им и говорят». «Ругаюсь, но не в присутствии женщин или детей. Помимо того, убежден, мат по своей эффективности сравним с лекарством. А разумному человеку разве придет в голову глотать таблетки горстями?» «Интересная концепция. Смотри, как все заросло». Оставшись без присмотра, зелень буйствовала повсюду, стремясь как можно быстрее вернуть себе пространство для жизни. Она пробивалась сквозь трещины в асфальте, в стыках тротуарной плитки. Что же говорить о местах, где и раньше были участки, не прикрытые ничем земли. Разве что больших деревьев не увидеть. Все они пошли на дрова. Игнат равнодушно скользнул вокруг взглядом, где сейчас по-другому. Кому до нее дело в последние несколько лет? «Так?» Люда опять сегодня работает. Когда они вошли в носящий название Кавказской реки ресторан, Лена приветливо помахала официантке рукой. «И когда ты успела с ней познакомиться?» — поинтересовался Игнат, едва они уселись за стол. «Еще вчера ее по имени назвала. Помнишь, ты с какими-то мужиками разговаривала, а я сидела на лавочке. Она и подошла. Слово за слово, мы и познакомились». Они действительно посещали ресторан второй день подряд. Вчера, после перестановки мебели, провели в нем какое-то время, а сегодня решили пообедать. Прежде один из популярнейших на набережной, он и сейчас был неплохо посещаем, пусть и обветшал, как и весь остальной мир. Цены кусались, но не изо всей силы. Так, отпугивая откровенную басоту, чай — неблаготворительная едальня, если они еще есть. Хотя и здесь она не такая уж редкость. Игнат смотрел на неприглядную компанию, расположившуюся от них через три стола, где среди прочих выделялся тип в цветастой гавайской рубахе. Люди и раньше любили закатиться туда, где им не по карману, вместо того, чтобы потратить деньги порой на необходимое. То ли окружающим в глаза пыль пустить, то ли себя в собственных глазах возвысить. Ну и как тут не вспомнить о габитусе и всем, что с ним связано? С другой стороны, не самое ли правильное сейчас поведение жить сегодняшним днем? Вчера, когда они выходили из ресторана, на земле кто-то валялся. Поначалу Игнат подумал. Перебрался спиртным и решил немного вздремнуть перед тем, как отправиться дальше. Но увидел на его губах кровавую пену, и все стало на свои места. Черная плесень. Пролежал он недолго. Игнат с Леной не успели уйти далеко. Откуда-то из-за угла вынырнули два мужика, ловко прошлись по карманам, ухватили за руки, потащив за собой, чтобы, перекинув через парапет, выкинуть тело в воду. Был человек и нет. «Что тебе заказать?» — перебивая философские потуги Игната, спросила, изучая меню, Лена. Игнат давно обратил внимание, она всегда старается держаться так, чтобы ему не был виден шрам на ее правой щеке. Тоненький, как волосок, едва заметный, который нисколько ее не портил. А он давно его уже не замечал. Но вот поди ты, пытается изо всех сил. «Игнат?» — напомнила Лена. «Кордон блюм, хотя нет, лучше гратен или даже асабука. несуаз и клафути на десерт. Ну и бутылочку шабли, родом обязательно из Гран-Крю. Почему-то начал выделываться Игнат. «Морда от шабли не треснет?» Лена была невозмутима. «Как будто не знаешь, здесь только самогонка, как ее ни называй». «От нее треснет точно». «Тогда слушай. Помимо салатов есть рыбные котлеты из судака, жаркое с картофелем, гуляш с гречкой, хочется надеяться, в синий из собачатины, харчо и суп с потрохами». Названия блюд в меню были родными. И Лена, заглядывая в их состав, подбирала аналоги на русском, не отыскав единственного. Его-то Игнату и захотелось. «Конечно, харчо». В большей степени из любопытства, чем на кухне заменят рис, но не гречкой же. Наверное, перловкой. Овса нынче сажают много, а в случае с рисом — хлопотно. Сложная система ирригации. «Выбрали уже?» — подошла к их столу Людмила. В неновом, но без единого пятнышка белом переднике, что наверняка должно было подчеркнуть статус заведения. «Ухажер у меня капризный», — пожаловалась Лена. «Хотя бы не жадный?» «Да, как тебе сказать? Носичечка деньги зажал, зима на носу, а шубки мне, видимо, так и не дождаться». Учитывая первый месяц лета, получалось комично. «Все они из одного теста», — притворно-сочувственно вздохнула официантка. «Твой хотя бы симпатичный». «Девушки, я что, человек-невидимка?» Слушать их было весело, но Игнату хотелось есть. «Убедилась?» — огорченно вздохнула Лена. «И мне с ним век коротать. Люда, неси нам харчо и жаркое». «Выпейте что-нибудь?» — предложила Людмила. «Сегодня у нас на выбор вот эти». Движением головы официантка указала на компанию с гавайцем. «Наткнулись на чьи-то запасы, и Ливан быстренько все скупил. Цены, конечно, еще те, но к вечеру точно опять одна самогонка останется». «Эти?» Удивляться было чему. Найти что-либо ценное, продать его и деньги пропить — это как раз понятно. Таких достаточно. Но пропивать деньги там, где их продали, тратя на то, с чего их и выручили, было выше его понимания. Хотя, если судить по количеству разномастных бутылок на столе, где вперемешку стояли и коньяк, и портвейн, и что-то еще, именно так все и обстояло. «Эти, Игнат!» — развивая последние сомнения, кивнула Людмила. Она обернулась на шум, в ресторан ввалилась очередная группа людей, состоявшая на этот раз из ярко одетых мужчин и женщин. «Все, началось паломничество. Между прочим, наш местный бомонд. Думайте быстрее». «Лена?» Игнат посмотрел на подругу. Она в ответ пожала плечами. «Значит так, Людмила», — принял решение он. «Бутылку сухого вина и чего-нибудь как можно крепче. Особой разницы нет». Напиваться в планы Игната не входило. Но он знал, в жизни бывают моменты, когда спиртное, как и мат, становится лекарством. От холода, голода, болезней, усталости, безнадёги и множества других вещей. А блюдо кавказской кухни и без вина Игнат представить себе не мог. Людмила принесла харчо, к удивлению Игната, с рисом. Горячее, острое, с бараниной. Замечательное на вкус. Именно с бараниной. У собак ребра круглее, их не спутаешь. Он ел неторопливо, наслаждаясь каждой ложкой. Когда в другой раз представится такая возможность? Вполне вероятно, уже завтра придется глотать куски чего-то не слишком удобоваримого, причем на ходу. Затем началось. «Вот вы говорите, искусственный интеллект». Привлекая к себе внимание, донесся до него голос подвыпившего человека, сидевшего в компании еще пятерых за соседним столом. Люда оказалась права. Народ все прибывал и прибывал. Приходилось Игнату иметь дело с подобными братьями, и не раз. Обычная шобла, которая вряд ли чем-нибудь начнет гнушаться. Вопрос лишь в цене. В остальном — люди как люди. В природе ни черного, ни белого цвета нет. Они не хуже и не лучше других, со своими, как и у всех, козявками в головах. Случается с принципами, но бывает, отлично обходятся и без них. Справедливости ради, их внутренний мир всегда интересовал Игната куда в меньшей степени, чем то, что они могли ему предложить. Тип, который начал разглагольствовать, главным среди них не был точно. Наверняка он другой. Тот, что с ежиком на голове. Он сидел, положив обе руки на стол, где между ними расположилась то ли большая рюмка, то ли недомерок фужер, о чем-то задумавшись и вряд ли что-то слышал. С уверенностью можно было сказать, среди своих он пользуется авторитетом. Компания держалась достаточно скромно, и крайне сомнительно, что на их поведение повлияла репутация заведения. Рассказчик тем временем продолжил вещать уверенным голосом, слышимым на весь зал. «Все верно. Он говорил не о том, как вчера залез Маньки под юбку, и как у них все дальше происходило, а о серьезных и умных вещах. Все ждали, вот-вот он появится, искусственный интеллект. Могучий и способный решать за человечество все задачи. Его слуга или даже раб. А ему, человечеству, только и останется, что наслаждаться прелестями жизни, внимательно следя за тем, чтобы тот не взбунтовался. И никому не приходило в голову, что он есть и давно. Да такое, что лучше не придумать уже никогда». Зная отношение Игната к подобным вещам, Лена посмотрела на него. Как он там, аппетит себе не испортил? Но нет. Игнат разливал остатки вина по бокалам и выглядел довольным жизнью. «Принести вам еще вина?» — спросила подошедшая Людмила. «Мне не надо», — покачала головой Лена. «Я и без того пьяна уже который день подряд». «Как за каменной стеной?» — улыбнулась официантка. «Именно. Сестра, спасибо за понимание». «А вам?» — переключила Люда внимание на Игната. «А мне еще бутылку вина такого же». Игнат взглянул на тарелку с оставшимся на ней аджахури. Вряд ли он выполнен по классическому рецепту. Там целый список специй, но вкус у блюда... «Получается, пирожок, интеллект уже был, но про его существование никто и не подозревал. То есть ты обладаешь тайными знаниями», — съязвил кто-то из компании человека со съедобной кличкой. «Про него знали все». «И что это тогда?» «Интернет». «Вечный срач. Дебильные тиктоки, порносайты, туча аналитиков от слова «сфинктер», дерьмовых блогеров, стримеров и прочий мусор. Это, по-твоему, искусственный интеллект, лучше которого придумать нельзя?» «Пирожок, ты хотя бы через раз закусывай». «Не сочти за труд, выслушай до конца». «Только из уважения к твоему дедушке, который был удостоен высокой чести подметать площадь перед храмом науки в каком-то провинциальном Мухосранске. Извини». «Запамятовал, где именно?» «Да хотя бы и ради него!» Не стал обижаться пирожок. «Смотри, в мире существовало почти 1500 поисковых систем, из которых около 20 были у всех на слуху. Так вот, все они вместе взятые из-за своего несовершенства могли выдать пользователю только 2% информации, которая хранилась в сети. И речь не идет о том ее сегменте, что называли Даркнетом. Цифры, за которые я могу ответить перед любым. Особенно сейчас, когда требовать от тебя пруфы лишено всякого смысла. Тогда прими на веру». «Хорошо, но буквально на секунду. С твоих слов получается, что искусственный интеллект — это такой браузер, который может предоставить остальные 98». «Нет, но мы подошли к главному. Горю нетерпением его услышать. Нам оставалось единственное. Найти способ избавиться от посредников в виде поисковых систем, чтобы входить в сеть напрямую. Ведь в таком случае каждый человек становится отдельным нейроном в гигантском, охватывающем всю планету мозге, где сеть всего лишь выполняет функцию межнейронных связей. А все эти программы, которые мы принимали за то, что в конечном итоге и будет искусственным интеллектом, лишь инструменты. Как сменил рубило из камня стальной топор, а затем и станок с программным управлением». На одном дыхании выпалил пирожок. «Он на моего знакомого похож», — сказала Елена, чтобы добавить чуточку торопливее, чем следовало бы. «Из детства, и внешне, и манерой говорить. Как только его увидела, так сразу о нем и вспомнила, потом сообразила, что тот должен быть намного старше. Столько лет прошло. Он всю формулу абсолютного успеха искал». «Формулу?» — удивился Игнат. «Ну да, успех, мол, как и все остальное, подчиняется строгим законам. Если ее вывести, он гарантирован». Наполняя бокалы себе и Елене, Игнат думал. Бред, не меньше, чем тот, который был услышанным минуту назад. Если разобраться, формула абсолютного успеха сродни философскому камню. К тому же законам подчинено не все. История, например, процесс открытый. Можно сколько угодно втискивать ее в придуманные рамки, а затем заявятся грибы и скажут: «Мы считаем иначе». Мало того, уверены, места вам нет. Утешением послужит единственное. Когда-то давно популяция предков человека разумного по каким-то причинам сократилась до нескольких десятков тысяч особей. Если вдуматься, страшная цифра, что не помешало им выжить и размножиться до 8 миллиардов. И что же, он ее вывел? Вопрос Игната был риторическим. «А ты как считаешь? Мне тогда нравился мальчик из старших классов, и он на меня никакого внимания не обращал. Вот бы, думала, дядя Женя эту формулу все-таки вывел и со мной поделился». «А кем был твой дядя Женя?» «Не поверишь, целый профессор. Уже не помню чего. И вообще он не мой. Папа у меня, скажем так, был крупным научным функционером. И общество у него собиралось соответствующее. И тут дядя Женя. Наверное, папа его как шута использовал. Этакий фрик от науки». Лена говорила что-то еще, но Игнат ее не слышал. Он случайно встретился взглядом с человеком за соседним столом, где заседал пирожок. Тем, что с ежиком. Его кивок означал приветствие, но еще больше сочувствия. Напоминание Игнату о том, что он потерял своих людей. Настроение сразу безнадежно испортилось. Впрочем, как и аппетит. «Лена, пошли», — сказал Игнат, поднимаясь на ноги и сгребая со стола ту бутылку, которую купил на вынос. «Жидкость необходимо пролить во фляжку, спрятать на дно рюкзака и забыть как можно на больший срок. Потому что встреча с ней произойдет во время чего-то неприятного. Ведь радостных событий в жизни Игната, кроме встречи с Кирой, не намечалось». Зал ресторана к тому времени был переполнен, и Лена с Игнатом выходили из него, сопровождаемые множеством любопытных взглядов. Почти все они были обращены на девушку. Не по той причине, что она писаная красавица и от нее не отвести глаз. Даже здесь нашлась бы как минимум не хуже и не одна. Что в ней есть такого, ради чего в одиночку полезть туда, где словить пулю ничуть не сложнее, чем выпить содержимое рюмки, бокала или стакана? Лена шла, стараясь не смотреть по сторонам. Игнат размышлял. Сложнее всего забыть то, что вычеркнуть из памяти хочется больше всего. На прощание он посмотрел на людей, чья добыча и стала причиной паломничества в ресторан. Те сидели осоловевшие и разве что не сползали со стульев. Единственное, что приходило в голову, они придержали какое-то количество бутылок с алкоголем и договорились с хозяином выпить его здесь, чтобы на время почувствовать себя частью собравшейся в ресторане, по их мнению, городской элиты. Иначе, как их еще можно понимать?